Когда Николь вышла из зала, на ее губах появилась легкая улыбка. Стелла же медленно разматывала бинты с кулаков и мрачно хмурила брови. «Каким бы ты сильным ни был, а вставать с утра одинаково тяжело». Макс зевнул и поднялся, опустил ноги на ковер и сонно уставился перед собой. Засыпал он вчера один в комнате, а теперь на кресле возле кровати спала Старк, довольно забавно подложив руку под щеку. Возможно, стоит опустить мотивы нахождения женщины тут и перейти сразу к действиям. Поправив полу ее халатика, что слишком сильно задрался, открывая заманчивый вид на стройные ножки, парень перенес миллиардершу в кровати из хулиганских побуждений накрыл ее одеялом с головой. Довольный совершенной шалостью, он пошел в разведанную вчера ванную, там долго плескался под струями душа. Следом по плану шла кухня, на которой можно было приготовить божественного вкуса омлет. Правда, реальность преподнесла сюрприз. На кухне возле плиты уже стояла Элины, судя по запаху, варила кофе. «Будешь?» – спросила она, указывая на турку. «Я больше по чаю. Терпеть не могу эту горькую жижу», — ответил он, подходя к шкафчику, и, открыв его, принялся искать пакеты с этим самым чаем. «А я вот без него по утрам не могу». Она присмотрелась к силе пламени, потом поднесла руку к меди турки и сказала: «Самое главное, это процесс заваривания, важно соблюдать правильную температуру, чтобы получить вкусный напиток, а не, как ты выразился, черную жижу. Я думал, главное, прожарка». Хмыкнул Макс и вздохнул, беспомощно разглядывая содержимое шкафа. «Чая тут нет, неа», — довольно улыбнулась Элин. «Зато есть какао. Будешь?» Макс попивал какао, довольно жмурясь, его жест повторяла Элин, но уже с кофе в руках. На столе у них стояла пачка с круассанами, которые очень быстро заканчивались. «Я просмотрела всю информацию по счету и нашла несколько занятных телекоммуникационных каналов, которые вполне можно считать подозрительными. Ретроспектива данных показывает четкую связь со специалистами Гидры. Они действительно стояли у основания разведывательной организации, так что у нас проблемы». Парень повертел в руках очередную порцию сладостей и положил обратно на стол. «Это и так было понятно, нужно придумать, как эту самую Гидру одолеть. У меня только сумасбродные идеи, вроде того, чтобы напасть на них и надавать по голове. Вот только, на кого нападать и кому бить по голове? Вряд ли в щите есть штатное расписание агентов Гидры». «Я думала над этим». Элин откинулась на спинку стула и закинула ногу на ногу, причем сделала это весьма игриво, настолько, что Максу пришлось пару раз моргнуть, чтобы вернуться в деловое русло. «Чтобы выманить их, следует организовать кризис. Вроде у них сейчас такой есть. Мутанты там кучу народа покрошили, здание разрушено, как и геликарьеры проекта «Озарение». «Именно», — улыбнулась Элин, — «я собираюсь им помочь восстановить проект, под предлогом, что виновата в его уничтожении. Насколько я понимаю, Гидра была намерена использовать его в своих целях, вот только их будет ждать облом, но уже после того, как они покажут свои клыки». «Рискованно», — нахмурился Макс и подхватил тот самый круассан. «Другим вариантом был бы слив всей информации о структуре щита в сеть, но подобное просто уничтожит его, а Гидра еще долго сможет трепыхаться, потому как прямых связей, скорее всего, установить не получится, а конспирации вражеские агенты не забывают. Нам будет доступна только общая информация без принадлежности агентов к той или иной стороне. Выявить врагов можно, разве что делая перекрестный анализ их связей, но тогда первым делом следует установить главаря, а с этим проблема. Александр Пирс, или как он у вас называется?» — произнес Макс. Пирс, председатель Совета Безопасности, — удивилась Элин, даже кружку с кофе поставила на стол. Макс хмуро кивнул. «Проблема, и с другой стороны облегчение, не нужно главаря искать. Я попрошу Джесс проанализировать активность председателя, и мы сможем понять относительную иерархию Гидры», — подумала и добавила, — «хотя бы ту часть, которая замыкается на Пирс». «А после?» — заинтересовался Макс. «Ты вроде телепортироваться умеешь». Парень кивнул. «Проникнешь в щит и поставишь жуков. Выкачаем информацию по агентам, связанным с Гидрой, и точечно сольем их в сеть». «Элегантно», — одобрительно хмыкнул парень. «А ты думал?» — довольно улыбнулась Старк. С завтраком было покончено, но Элин не спешила вставать. Она сначала долго смотрела на Макса, потом достала из кармана халатика браслет. «Это коммуникатор», — пояснила она, — «на случай, если я снова потеряюсь, чтобы ты быстрее меня нашел». Парень принял предмет и повертел в руках. «Обычные наручные электронные часы черного матового цвета. Я установила на себя маячок, Программа слежения будет запоминать мой маршрут, так что даже если связь обрубится, ты будешь иметь представление, куда я могла подеваться. Толково. Завтра схожу в штаб щита и попробую договориться о ремонте. Думаешь, согласятся? Несомненно. Гидра или нет, деньги умею считать все. Глава 13. Сразу после завтрака Лин уединилась в лаборатории с каким-то срочным проектом и разрешила ее беспокоить, когда только Максу вздумается. На такое он даже рот открыл в удивлении, но согласился, что толково придумано. Было свободное время, что в отсутствии хобби было нечем занять, потому парень просматривал телеканалы новостных служб в поисках чего интересного, и таки нашел. По непроверенным данным, в здании находится более 50 мужчин, была осенняя распродажа и многие решили посетить торговый центр. Квартал уже оцеплен и вызваны силы специального назначения. Журналистка рукой закрывала лицо от порывистого ветра, к тому же на ее капюшон непрерывным потоком падали капли сильного дождя. Макс, сжимая горячую кружку, от которой исходил аромат какао, повернул голову в сторону окна и отметил, что и погода сегодня не очень, и у Старк отменная звукоизоляция, дождя вообще не слышно, настолько все выглядит необычно, что кажется графикой. Пока неизвестно о личности нападавших, но судьба мужчин всерьез беспокоит ответственные органы. За журналисткой пробежала группа женщин в черной форме и с автоматами в руках, на них она на пару мгновений отвлеклась, но потом продолжила. Как видим, полиция завершает оцепление места происшествия, будем надеяться, что к спасению подключатся и супергероини. А с вами была Саманта Рэй, Кира Костел и служба новостей CB News. Парень зевнул, хлебнул горячего и ароматного напитка и задумался о том, чем ему заняться. Все-таки гидра не дремлет и может натворить всяких неприятностей, а значит, следует действовать осмотрительно. Хотя для него подобное было сейчас несколько странным, ведь наличие способности, дарованной камнем бесконечности, давало им балансную силу, неуязвимость и возможность к неограниченному передвижению. Если рассматривать ситуацию с этой точки зрения, то все его переживания насчет скрытности и осторожности выглядят смешными. Макс встал с дивана и прошелся по комнате в выделенной ему Старк-квартире в ее же башне. Свежая мысль не давала ему покоя. Выходило, что ему если что-то нужно, то можно смело действовать без оглядки на возможные проблемы со стороны врагов. Правда, за исключением некоторых монстров вселенского масштаба. Все-таки это Марвел, и странных личностей тут полно. Еще какое-то время он пробыл в своих мыслях, после чего его блуждающий в поисках непонятно чего взгляд зацепился за лежащий на столе костюм. Потом взгляд автоматически переместился на экран телевизора, на котором было очередное включение с места происшествия. Он вздохнул, подошел к столу и стал облачаться в супергеройскую одежду. Делать все равно было нечего. Страх – это пьянящее чувство превосходства, полной власти над человеческой волей. В нем можно купаться, его можно пить, им можно жить. В торговом центре было полно мелких бутиков, в которые так удобно зайти на пару минут и не заблудиться, вот только в таких мелких закутках был один единственный выход. Группа мужчин забилась в угол захламленной комнаты и с ужасом взирала на темноту в проеме выхода из магазина. У каждого мужчины на лице было выражение панического страха и безграничного ужаса, их бледные лица замерли, словно восковые маски. Страх заставлял поддаваться инстинктам и не двигаться в призрачной надежде на то, что тебя не заметит опасный хищник. Послышался некий шум со стороны входа, из темноты принесло звук тихого влажного шага. За первым последовал ленивый и такой же тихий второй. Казалось, неведомый зверь наслаждается моментом, загоняя и без того перепуганных людей глубже, чем первобытный ужас. В область света единственной уцелевшей лампы медленно из темноты показалось лицо. Черная огромная голова с белыми длинными и узкими глазами. Существо улыбнулось и на свет явило ряд острейших клыков. Кто-то из мужчин не выдержал и отчаянно закричал во все горло, на разрыв голосовых связок. Крик подхватили остальные и тут же попытались разбежаться в стороны, неуклюже врезаясь в стеллажи с вещами. Монстр захохотал, и на кафель плитки брызнула кровь. Под проливным дождем перед северным входом в торговый центр стояла готовая войти группа спецназа, наставившая оружие на вход. «Сколько нам еще ждать?» – тихо спросила девушка, ни к кому конкретно не обращаясь. «Ждем сигнала, Браво-3». Спецназ всматривался в темный проход в торговый центр. С низких облаков нескончаемым потоком шел ливень, промочивший форму насквозь, на что подготовленные бойцы не обращали внимания. В какой-то момент вспыхнула белым светом молния, Раздался раскатистый грохот, отражающийся от стен высоток, и в его перекаты вклинился крик человека. Этот звук отчаяния был настолько неуловимо приглушен, что сперва спецназу показалось, что они ослышались. Некоторые неуверенно поводили головами по сторонам, стараясь уловить тревожные отзвуки. Однако уже через секунду крик усилился, и к нему присоединились еще голоса, полные боли и отчаяния. «Капитан, чего мы ждем?» — спросила третья. Девушка с лычкой капитана на плече взялась за тангенту рации. «Это отряд «Браво», слышим крики людей, запрашиваю разрешение на начало операции. Это центр, подтвердите видимость противника». Капитан заглянула в дверной проем и секунду всматривалась в сумрак. «Противника не наблюдаю, освещение до сих пор не восстановили. Ожидайте, группы захвата занимают позиции». «Гадство!» — выругалась третья, слышавшая разговор. «Пока мы тут ждем, их там порвут на куски. Кто знает, какая тварь сюда залезла, может кто из суперов придет», — сказала другая. «Желания туда соваться у меня нет. Что мы сделаем какому-нибудь мутанту?» «Отставить разговоры», — вмешалась капитан. Она внимательно смотрела в темный конец видимого коридора. «Наблюдаю движение». В коридор резко выскочил мужчина, его одежда была испачкана, он хромал, было видно, как ему трудно идти, но тот не снижал темпа. Увидев спецназ, он отчаянно захрипел: «Помогите! Капитан, что делаем?» «Опять третья. Центр, наблюдаем выжившего, разрешите покинуть позицию». Мужчина хромал к выходу, расстояние было большое, но он не снижал скорости и постоянно просил помощи. Третья не выдержала и покинула позицию. «Куда?» — крикнула в ее спину капитан, но третья не обратила внимания. Третья бежала, и звуки ее шагов разносились эхом по некогда забитому людьми фойе, а теперь пустующему. В воздухе все еще стоял запах попкорна и булочек, однако во всем остальном торговый зал выглядел брошенным, как из фильмов про апокалипсис. На кафеле валялись брошенные в спешке вещи, и приходилось рассредоточивать свое внимание, чтобы не запнуться об пакет с продуктами или одеждой. Когда до силуэта мужчины оставалось не более 10 метров, тот споткнулся и растянулся на полу. Третья ускорилась. «Лежите там, я сейчас», — закричала она. Мужчина поднял голову и посмотрел на приближающуюся к нему служивую с надеждой и облегчением. В этот момент он дернулся и резко повернул голову назад. Кто-то вцепился ему в ногу. Мужчина заорал от ужаса, и его затянуло в темноту. Третья, пытаясь восстановить дыхание, вскинула автомат и нервно водила им из стороны в сторону, пытаясь найти противника. Все это время мужчина продолжал кричать: «БЛ, зараза, да где же ты?» Третья не могла выцепить из темноты силуэт противника. «Да чтоб тебя!» Она включила подствольный фонарь. Овал освещенного кафеля вырвала из темноты. Раздался влажный хруст и туда густо плеснуло красным, а крик резко прекратился. Третья довела ствол автомата на последний звук, не давая волне адреналина захлестнуть сознание, и выхватила силуэт здоровенной черной твари, сжимающей тело человека. Она открыла огонь, на что тварь бросила в нее телом и скрылась в ответвлении коридора. Третья в ушах звенела. Девушка проморгалась и попыталась понять, что произошло. Она лежала у стены вся в крови, у ее ног было тело человека. Голова гудела, болели ребра. Кажется, в нее кинули телом с такой силой, что ее отнесло на несколько метров и впечатало в стену. Третья, кто-то дергал ее за плечо. Статус, уже более спокойный голос. Девушка смогла сосредоточить взгляд и увидеть, что рядом с ней ее группа заняла позицию и контролирует подступы. «Зе, зеленый», — выговорила она, — «могу продолжать». «Что с мужчиной?» «Мертв». Голос медика группы был безэмоционален. Как и всегда, все собрались. Опять капитан. Она жестом продублировала команду и распределила их на тройки, чтобы охватить коридоры. Пока третья шагала по коридору, вылавливая из темноты фонарем следы былого погрома, ее не покидало ощущение, что за ними кто-то наблюдает. Каждый темный угол казался угрозой. От постоянного напряжения стали потихоньку сдавать нервы. Первый уровень. Чисто. Голос в наушнике. Центральное фойе. Чисто. Группы отчитывались. Это отряд Альфа, обнаружены погибшие, 15 человек, северное крыло. Слышим крики людей, начинаем преследование. Это центр, Браво, оказать поддержку Альфе. Принято. Голос капитана ее группы, Браво, сбор в точке 2. Принято, принято, принято, сообщила третья. Дальше был бег по гулким коридорам. Потом весь отряд собрался на перекрестке и уступом быстрым шагом пошел в сторону северного крыла торгового центра. Проблема с освещением все еще не была решена, и приходилось использовать подствольные фонари. ПНВ не применялось из-за освещения от приборов и товаров на аккумуляторах и батарейках. Когда до поворота в северное крыло оставалось пару метров, раздались первые выстрелы. Одиночные сменились тройками, а потом и вовсе перешли на автоматический огонь. «Контакт!» – завопили в динамиках. Наблюдаем противника на верхнем ярусе второго уровня у фонтана. Огнестрельное оружие не дает видимого результата. Несем потери, как приняли. Третья чувствовала, что ее тело словно онемело, в ушах был слышен только бой ее сердечного ритма, да по телу прокатывалась отдача от ударов тяжелых ботинок о кафель при беге. Отряд «Браво» вырвался на простор зала северного крыла, представлявшего собой атриум с видом на все 5 уровней торгового центра и стеклянный купол крыши. Их забег пресек падающий сверху боец. Она упала на пол, расплескав по кафелю кровь, а автомат откатился под ноги третьей. Вот, девушка выругалась и прижалась к стене, наведя автомат на второй уровень. Там были стеклянные парапеты, через которые мало что было видно. «Альфа, ваш статус?» Капитан присела рядом с третьим на одно колено. «Альфа, центр, это отряд «Браво». Потерян контакт с группой «Альфа», запрашиваю подкрепление с тяжелым вооружением». «Принято, «Браво», удерживайте позицию». «Все слышали, смотрите в оба». Страх будоражил нервы, заставлял возбужденно распахивать ноздри, он доставлял физическое удовольствие и веном упивался им. Мягкотелые и очень вкусные разумные так отчаянно кричали, что просто заставляли растягивать моменты трапезы. Инопланетная форма жизни заняла место над группой спецназа в самом темном углу и, высунув язык, выбирала себе жертву повкуснее. Вообще атриум не лучшее место для игры, тут было слишком светло и мало страха, да и открытое пространство не давало на полную использовать преимущество своей силы. Бегать за разбегающимися жертвами было муторно, куда интереснее их гнать по узкому коридору. Веном медленно пополз вниз, прямо над головами группы спецназа. Они смотрели куда угодно, только не на самый верх. Веном планировал подхватить за голову одну из этих, и сделать это так быстро, чтобы остальные не заметили, потом появиться со стороны открытого пространства, дать себя разглядеть и пострелять, а потом загнать своих жертв в коридор. Ухватиться за голову вышло, только вот шлем оторвался, а сама жертва упала на пол и открыла по нему огонь. Хохоча, он упал на пол и стал разбрасывать своих жертв в стороны. Хотелось поиграться еще чуть-чуть, пока есть время. На пол упал очередной магазин. Бойцы отступали, не прекращая огонь в неизвестную тварь. Ее ничто не берет. Тварь передвигалась 2-метровыми шагами, широко расправив лапы. «Это отряд «Браво», несем поте». Девушку схватили и ударили об стену, после чего она упала на пол и выронила автомат. «Капитан!» Снова вспышки автоматных очередей, бесполезных для твари. Грохот стоял такой, что у всех бойцов давно заложило уши, и через эту пелену едва пробивался звуки выстрелов. «Пусто!» «У меня тоже!» В голосе было отчаяние. Третья продолжала стрелять по монстру, отступая спиной вперед. В какой-то момент она сделала очередной шаг назад и увидела, что сбоку кто-то перестал отходить. Она хотела ухватить соратницу за плечо, чтобы вывести из ступора, но сама замерла в удивлении. Рядом стоял мужчина в странной специальной одежде и бесстрастно смотрел на монстра. Монстр тоже заметил мужчину и довольно оскалился, навис над ним, упираясь макушкой в потолок коридора. «Ну здравствуй, сладкий!» Заблудился. Интонация в голосе твари была заботливая, но оттого было еще страшнее. «Хаем, веном значит», — произнес мужчина. «Знаешь меня, и не бежишь», — обтекая. Монстр приблизил свою морду к лицу мужчины, оскалился. Третья навела автомат на тварь и нажала на спуск. Последовал сухой щелчок, оповещающий, что в магазине пусто. Девушка суетливо отщелкнула пустой магазин и зашарила рукой по разгрузке в поисках замены, но все было пусто. Тогда она достала пистолет, но навести не успела, удивленно замерев. Вокруг мужчины медленно рос ореол золотого света, и с каждым люмином улыбка монстра становилась все тусклее, а в конце олицетворяла ужас. Макс вышел из торгового центра и поднял голову вверх, подставляя лицо под капли дождя. В небесах с раскатами грома ветвились молнии, тревожили нервы неявной угрозой попасть в тебя. Этот страх зашит в подкорку поколениями предков, потому бороться с ним было бессмысленно. Вокруг центра в оцеплении было много полицейских машин, стояли микроавтобусы служб новостей, журналисты рядом с ними отчитывались перед камерами, несколько групп полицейского спецназа трусцой двигались в сторону входа. За лентой оцепления собралась приличная толпа зевак. Парня заметили и стали активно махать руками в приветствии. На это следовало что-то ответить, подать какой-то знак, что внимание людей он тоже заметил и оценил. Общественный договор на вежливость предписывал отвечать на чувства других людей. Макс пока считал себя частью общества, поэтому поднял руку и помахал в ответ, потом окутался светом и исчез в портале. Посреди коридора торгового центра, между опрокинутых витрин, чадила черным дымом обгорелая куча. Из пепла выбрался едва заметный черный жгутик и пополз к вентиляции. Макс, вернувшись к себе, развалился на диване и стал размышлять над бренностью бытия. Душа требовала движения, действий, не скованных нормами и правилами, которые тебе еще и неизвестны. Мысли крутились вокруг гидры и ее возможностей, как силой, управляющей ресурсами государств. План Элин казался разумным, но рискованным и опасным, а подставлять своих людей в этой борьбе хотелось по минимуму. Старк пришлось теперь считать своей. Хотя с другой стороны, если бы он в своем прошлом мире узнал, что у него будет невеста-миллиардер, то сперва вообще не поверил, а потом бы сильно задумался, насколько он вообще достоин таких личностей. В конце концов нужно что-то из себя представлять, чтобы не чувствовать себя мясной оболочкой перед теми, кто не забывает жить. И под жизнью Максим понимал то, что наполняет ее смыслом. Дверь открылась, и в комнату вошла Элин. Вид у нее был задумчивый. «Слушай», она остановилась возле дивана и оперлась на подлокотник рукой. «Ты ведь можешь телепортироваться?» Макс кивнул. «Как далеко это действует?» Парень пожал плечами. «Точных границ нет, или мне они неизвестны. А много ли ты можешь перемещать? Что ты задумала?» Элин села рядом с парнем и посмотрела ему в глаза. «Ты ведь знаешь, что основная проблема в космической программе – это доставка ресурсов на орбиту и дальше в открытый космос. Хочешь сделать из меня грузчика? Спутник туда», ее палец ткнулся в колено парня, «спутник сюда», пальчик переместился выше, «а там и до крупных объектов дело дойдет». Ладошка медленно поползла вверх по бедру парня. «Что на тебя нашло?» — вскинул бровь Макс. Элин вздохнула и убрала руку. «Это ведь такие перспективы. Представь, сколько проектов можно будет реализовать». Макс положил свою ладонь на ее голую коленку, прерывая Элин. «Подготовь презентацию, распиши все подробности, а потом я приму решение. Но идея тебе нравится?» Она испытующе прищурилась. «Таскать крупногабаритные предметы на большие расстояния?» — вскинул бровь парень. «Нет, я про освоение космоса». Она даже слегка возмущенно стукнула его по ноге. «Идея хорошая, но мне не нравится роль грузчика. Мне нужно некоторое количество палладия для репульсоров. Как только они будут добыты, твоя помощь в качестве грузчика больше не потребуется. Обещаешь?» «Да». Элин была уверена в своих словах. Парню хотелось верить в слова Элин, но, зная, как мироздание относится к планам разумных, стоило готовиться к непредвиденным трудностям. И первое, что требовалось понять, нет ли внутреннего сопротивления этой идее. Макс задумался и не почувствовал протеста, более того, даже заинтересовался. Космос всегда манил неизведанными пространствами и обещанной горой приключений. Этот проект Старк мог быть той целью или смыслом, ради которого следует жить. Тем более есть угроза от Читаури с их вторжением, а, учитывая хронологию событий, оно должно быть уже совсем скоро. Правда, чтобы считать дело своим, нужно его как-то за собой закрепить. Под это дело будет создана компания, возможно. Вернула внимание к парню Старк. Она какое-то время что-то обдумывала, незаметно для себя или специально придвинувшись ближе. «Если сможем договориться, я бы хотел быть учредителем и выбрать название компании. Тогда нужно вложить что-то в уставной капитал». Макс пошарил по карманам. «У меня есть $50. Старк улыбнулась в ладошку. «Этого мало. Может, сделаем подряд на доставку спутников для изучения космоса, освоения Луны, Марса и телекоммуникаций», — предложил парень. Элин придвинулась еще ближе. От нее пахло чем-то ненавязчиво цветочным. «Так, значит, ты очень даже не против моей идеи?» «В целом, нет. Можно и мусор с орбиты убирать, очень уж там много собралось неисправных спутников». После этих слов ее лицо оказалось в паре сантиметров от лица Макса. Они смотрели друг другу в глаза. «Ну ты не перегибай палку». Макс обратил внимание, что от Элин просто веет жаром, у нее розовые щечки, красная не только шея, но и грудь, а через прикосновение передавались ее частые удары сердца. Парень плавно завел руку за талию женщины, ощущая, как она напряжена, и притянул к себе. Ее губы были горячие, сладкие и одновременно терпкие на вкус. Глава 14. Анна. Вечерний вид на залив Аппер через окна респектабельного ресторана на последнем этаже высотного здания вызывал в душе Анны лирические воспоминания из детства, когда не было всех забот взрослой жизни, уже ставших привычными. Девушка заправила тонкими изящными пальчиками непослушный локон за ухо и поверхностно прошлась взглядом своих холодных серых глаз по залу. За столиками собралось уже порядочно людей, собственно, пустых она так и не заметила, что ее не сильно удивило, учитывая роскошь и уникальность места, в которое попасть простому человеку практически невозможно. К столику Анны подошел официант с подносом и, учтиво поклонившись, предложил воды перед ужином. Заказанные блюда должны были принести через 20 минут. Девушка снисходительно кивнула, и официант поставил с подноса на стол графин минеральной воды и бокал. Пока парень наполнял бокал, девушка плавно достала из сумочки телефон последней модели и проверила входящие сообщения, после чего тут же нахмурила изящные бровки. «Томас», — обратилась она к официанту, — «сегодня накрывай на одну персону». Кучерявый парень в белой рубашке с бабочкой под жилетом из красного бархата и черных брюк чуть заметно удивился, но тут же учтиво склонил голову, принимая желание клиентки. Какое-то время Анна пила воду, рассматривая заполняющийся зал, все люди в классических костюмах и вечерних платьях. Сама Анна также была в серебристом платье с глубоким вырезом на бедре, потому соответствовала высоким стандартам этого респектабельного места. Столики были заполнены самыми разными компаниями. Анна отмечала радостные лица девушек и уже немолодых женщин в компании с молоденькими мальчиками или же солидными мужчинами уже в годах, деловые улыбки подружек без мужской компании, но постоянно мониторящих зал в поисках случайно забредшей сюда жертвы. Конечно, бросаться на свободных мужчин в таком месте никто не будет, тут принято быть деликатным. Например, передавать с официантом бутылку вина, если дамы намерены уже после ужина провести вечер и ночь вместе с выбранным мужчиной, или же шампанского, приглашая составить компанию за ужином. Саму Анну эти игры не интересовали, в отличие от работы в компании своих родителей. Она хотела стать успешной и самостоятельной как можно скорее. Возможность самостоятельно решать свою судьбу будоражила и манила, как свет в ночи притягивает мотылька. Девушка с хорошо скрываемым презрением посмотрела на столик, за которым три дамы за 30 в слишком откровенных платьях искусственно улыбались в ответ на самодовольную речь молоденького паренька в белом костюме. Паренек настолько увлекся собой, что весь раскраснелся, он был доволен, и было понятно, что дамам таки сегодня перепадет. Быть такой, как они, она не хотела. Первым она почувствовала приближение нечто. Вернулся официант с подносом и стал расставлять блюда. Как раз в этот момент в зал вошел странный мужчина, который был причиной необъяснимого чувства тревоги, в странной одежде и со странной походкой. Анна задумалась, немного ли странного для одного человека, даже если это мужчина. Начать стоило с того, что он был здоровым, метра под два ростом и широченный в плечах. Его размеры настолько выбивались из привычного образа мужчин, что девушка поймала себя на том, что тупо пялится на него. А может, ее удивление вызвала его одежда, ведь он появился в респектабельном ресторане в неподобающем виде. Подумать только, в спортивной одежде. Толстовка с капюшоном и широкие хлопковые штаны, на ногах ожидаемо, кроссовки. Анне внезапно стало интересно, почему его вообще сюда пустили. Даже будь он трижды мужчиной, такого грубого несоблюдения дресс-кода ресторан бы не простил, не тот уровень заведения. Но тем не менее он тут. Тем временем, к незнакомцу подбежал метрдотель и заговорил о чем-то тихой скороговоркой. Незнакомец хмыкнул и буркнул что-то в ответ, после чего распорядитель замялся, потом беспомощно посмотрел на заполненный посетителями зал. Его взгляд упал на Анну, и девушке это не понравилось. Метрдотель повел за собой незнакомца к ее столику. «Прошу меня простить», — метрдотель остановился у правого плеча Анны, — «зал у нас заполнен, и пристроить нашего посетителя к кому-нибудь, кроме вас, у нас не получится». Девушка задохнулась от возмущения. Тщательно скрывая свой ошарашенный взгляд, она посмотрела на служащего ресторана. Он заметил резкую смену ее настроения и поспешил продолжить. «Администрация предлагает в качестве компенсации ужин за наш счет и бутылку «Шато Марго» 1780 года». Анна тихо вздохнула, так, чтобы это не заметили мужчины. Незнакомец с индифферентным видом как раз отодвинул и сел на жалобно скрипнувший стул. «Будьте так добры», — сквозь зубы выдавила Анна. «Но на будущее. Я этого больше не потерплю». Митродотель бросил быстрый взгляд на незнакомца и учтиво поклонился Анне, после чего принял заказ у наглого гостя. «Хаэм, у вас тут есть бургеры?» Анна поперхнулась водой. Она заметила протянутую ей салфетку и, не обращая внимания ни на что, взяла ее и принялась кашлять. «Может, вам постучать?» – участливо спросил незнакомец. Анна обратила на него внимание, не переставая давиться кашлем, предусмотрительно отклонившись от стола, и отрицательно качнула головой. Митродотель ушел, видимо, приняв заказ, и они остались одни за столиком. «Макс», — произнес мужчина напротив. «Что, мое имя?» Она отметила сильный акцент. «Иностранец. Это у вас такой оригинальный способ знакомиться? В смысле, являться в респектабельное место в совершенно неподобающей одежде, тем самым эпатируя публику?» — пояснила она. «Вам нравится привлекать к себе внимание?» Мужчина нахмурился и бросил взгляд на зал. Там действительно хватало замаскированных и заинтересованных взглядов. «Да, хотел сделать наоборот», — как бы себе ответил он. «И как вам удалось вообще сюда пробиться в таком-то виде?» Анна с удивлением заметила, что ее понесло. «Пришел, попросил, не отказали», — пожал тот здоровенными плечами. «Что-то слабо верится», — скептически изогнула она бровь. «Видимо, хорошо попросил». Мужчина потянулся здоровенной ладонью к графину с водой и покрутил его. Тут же рядом оказался официант и поставил для него бокал. «Ах, да, спасибо». Здоровяк налил себе воды и задумчиво уставился в окно, за которым был прекрасный вид на заходящее солнце над водной гладью и далекие точки прогулочных яхт и катеров. Анна молча наблюдала за мужчиной некоторое время и все-таки не выдержала. «Если решили нарушить мое одиночество своим присутствием, то хотя бы развлеките беседой». Здоровяк обратил на нее внимание и ухмыльнулся. «Непременно, юная мисс. Анна, Анна, Анна, вы знали, что ваше имя иудейского происхождения и, скорее всего, образовалось от слова Ханна, что означает «милость Божья». Столь возвышенное имя вам вроде бы подходит». «Вроде бы», — чуть нахмурилась девушка. «Что вы имеете в виду? Первое впечатление вы производите сугубо положительное, но в беседе вы та еще шпилька. Каков нахал!» Ошарашенно моргнула. «Если явились в высокое общество, следует соответствовать, хотя бы делать вид. Неужели вас не учили обращаться с дамами?» Здоровяк потянулся в карман и достал оттуда что-то, что положил на стол и молча пододвинул к девушке. «Где-то я слышал, что разгневанную девушку можно задобрить подарком. Что это?» Она осторожно пальчиками взяла некий металлический предмет, сперва создающий впечатление винтажного и старинного. Латунный цветочный орнамент и паз с обратной стороны, в котором была видна болт с пожарного гидранта, — небрежно сообщил он. Анна вспыхнула от переполняющего ее гнева и возмущения. Она потеряла дар речи и молча хлопала ртом, смотря на нахала. «Не спешите гневаться, прекрасная Анна, у этого предмета Санфаинса занимательная история». Любопытство быстро победило гнев, и она, сдержанно выдохнув, задала вопрос. «И какая же?» «Один очень плохой человек, влекомый порывами своей черной души, устраивал хаос на улицах мирного города. Эта злодейка была сильна и нахальна, и на уговоры служителей порядка никак не реагировала. Прибывшему герою пришлось перейти к последнему доводу дипломатии и использовать гидрант в качестве дубинки. И все, в ваших руках обломок орудия справедливости. Как обломок Нарсила вы знакомы с произведением «Властелин колец»?» «Да, вот только это», — девушка показала на подарок Макса, — «просто болт, а злодейка не Саурон. Нет в вас романтики», — вздохнул здоровяк. «И что вы предлагаете мне?» Почему-то его замечание задело ее. «В черный час собрать из этого болта и остальных обломков гидрант и выступить с ним против великого зла? Почему бы и нет?» — пожал он плечами. «Это орудие уже показало себя в сражении со злом. Пожалуй, в таком случае я воспользуюсь устройством призыва». Она достала из сумочки телефон. «Наберу заветные 3 цифры и буду спасена. Это куда надежнее и проще». «Тоже способ», — легко согласился он, — «но слишком банальный, а банальность и простота вам не идут». И улыбнулся. Улыбка оказалась легкая и теплая. Девушка заметила, что Верзила не такой уж и страшный, просто загадочный. За его внешним видом определенно пряталась какая-то тайна, а сокрытое от глаз пробуждало всесильное женское любопытство. Анна заправила белый локон за ухо и покрутила 2 пальчиками бокал с минералкой, размышляя, как раскрутить незнакомца на откровенности о своем прошлом. Пришел официант и все испортил. Он выставил на стол заказ девушки и здоровенный бургер для Макса, и мужчина был потерян для нее на долгие 10 минут. «Почему вы выбрали это место для перекуса, Макс?» Наконец спросила она, смотря на него сквозь ресницы. Скрывался от навязчивого внимания к своей персоне. Ответ ее несколько удивил. «Вы известны, или это была аллегория?» «В какой-то степени и то, и другое. Вы меня не узнали, я не очень слежу за общественной жизнью, и это очень хорошо». Вновь появился официант и выставил на стол два стакана, дышащих паром. «Ваше эспрессо и ваш горячий шоколад», последнее обращалась к мужчине. «Спасибо», откликнулся он. «Вы пьете шоколад?» улыбаясь, спросила она, как только официант ушел. «Это вкусно, как-нибудь попробуй», улыбнулся и он. «Охотно верю, и все же почему это место, а не кафе? Выбранные вами блюда для таких мест куда привычнее». Он вздохнул. «Мои слова насчет внимания были правдой, Анна. Вы про женское?» догадалась она. «Да», с неохотой признался он. «Мне бы быть счастливым от всего этого, но почему-то грустно. Да, хочется человеческого общения, обычных шуток и улыбок без намека на постель. Но с этим ничего не поделать. Ваши проблемы получены по праву рождения. Но я стараюсь, Анна. Уделяю много времени работе, хожу в разные необычные места, общаюсь со специфическими лицами». Девушке было интересно вытащить как можно больше из него, но она заметила, нет, вернее почувствовала, что мужчина уже собирается уходить. Наверное, это было заметно потому, как он бросил взгляд на выход из зала, а может, это была легендарная женская интуиция. «Вы еще придете сюда?» Тщательно скрывая свою заинтересованность, спросила она. «Если меня будет ждать приятная ненавязчивая компания, все возможно», улыбнулся он. «В таком случае я ужинаю здесь каждый день в 8. Анна произнесла эти слова и неожиданно поймала себя на мысли, что приглашает мужчину на свидание, а то, что это будет свидание, несмотря на его слова о ненавязчивости, не было сомнений. «Я запомню», он улыбнулся. «А теперь прошу меня простить, время не ждет». С этими словами он встал и пошел на выход из зала. Анна провожала его заинтересованным и немного печальным взглядом. Макс вышел из портала в той самой лаборатории башни Старк. Элин как раз проходила в этот момент мимо с планшетом в руке и разговаривала с ней. Женщина была одета в тонкое темно-синее платье и обута в белые кроссовки. «Макс, ты вернулся», заметила она его. «У меня есть для тебя новости», улыбнулась, подошла вплотную и обвила его шею руками, подставляя губы для поцелуя. Он притянул к себе ее за талию и плавно спустил ладони на попу. «Эй, ты куда это полез?» Щечки Элин тут же покраснели, и она первая впилась в его уста. Они простояли так, слившись в поцелуе посреди лаборатории, довольно долго. Макс прижимал ее за талию и ягодицы к себе, она же повисла у него на шее. «Тебе придется меня нести на руках, тяжело дыша», сказала она ему в шею. «Мы куда-то идем?» Макс вскинул насмешливо бровь. «Да, ко мне в спальню. Но ты ведь хотела мне что-то сказать. Одно другому не мешает», отмахнулась она, дернув головой. Он подхватил ее под колени, и женщина вскрикнула от неожиданности. «Полегче», засмеялась она, игриво дергая ножками на весу. Макс вынес Элин в коридор, в котором была знакомая лестница наверх, где у Старк была ее рабочая спальня, которую она использует, чтобы не идти далеко, когда заработается допоздна, потеряв счет времени. Он положил ее на кровать, получив от нее предвкушающий и немного взволнованный взгляд, навис над ней, медленно продвигая свое колено между ее бедер, и почувствовал, как женщина стала глубже дышать, щечки ее раскраснелись, глаза неотрывно и заинтересованно следили за ним. Макс впился поцелуем в слегка приоткрытые уста Элин, вызывая у нее сдавленный стон, свободной рукой медленно и нежно ведя с коленки по бедру, достигнув подола платья, залез под него, нащупал трусики и потянул их вниз. Женщина подогнула ноги, помогая освободить себя от лишнего белья. Прижимая ее к себе за талию и ягодицу, он вошел в нее и ритмичными движениями стал извлекать из Элин нежные стоны. Она закрыла глаза и откинула назад голову, полностью отдавшись процессу. Макс же продолжительное время внимательно слушал и наблюдал, подводя прелестную особу к грани, но не позволяя ее пересечь. Благодаря новым способностям контролировать себя было не в пример проще, потому их постельная борьба затягивалась. Элин уже дрожала всем телом, когда он позволил ей перейти черту, и она тут же выгнулась всем телом, сдавленно скуля и судорожно цепляясь за его спину. Когда женщина притихла, Макс лег рядом, уставившись в потолок, одной рукой обхватив ее за талию, второй продолжая поглаживать ягодицу. «Ты хотела мне что-то рассказать? Боже!» Макс Элин прерывисто дышала ему в плечо. «Давай не сейчас, но мне же интересно». Он сильнее сжал ее бедро, и Элин закусила губу. «Это нечестно», — выдавила она из себя. «Кто сказал, что будет честно?» Она посмотрела на него с легким возмущением, но потом прикрыла глаза, сдаваясь. «Ладно», — Элин вздохнула. «Я разговаривала с Кэрол Линд из НАСА, у тебя будет пробный заказ на доставку». «Хорошая новость», — обрадовался Макс. «И почем?» «Сторговались за миллион», — Элин фыркнула. «Но там 5 спутников». Их нужно вывести в определенные точки на орбите. Хм, думаю, что справлюсь, подвигал бровями Макс. Нужно будет только потренироваться. Кстати, о тренировках. Женщина повела ладонью по бугристым мышцам на груди парня. Думаю, я могу продолжить. Макс и Элин, тренироваться пришлось до поздней ночи, поэтому они проснулись только к полудню, и то благодаря усилиям и... Мисс Старк, прошу простить, что приходится вас будить, но вы сами просили вам напомнить. «Джесс, что случилось?» Элин недовольно глянула одним глазом из-под одеяла, под которым она лежала в обнимку с Максом, закинув на него ногу, а голову пристроив на плече. «Встреча с агентами щита», напомнила ей. «Вы хотели договориться с организацией о сотрудничестве». Максим вопросительно посмотрел на женщину, и та поморщилась. «Нужно получить доступ к их внутренностям», пояснила она парню. «Зачем так сложно? Я могу слетать. Одна нога здесь, другая там. Учитывая, что ты перемещаешься порталами, твоя фраза звучит слишком опасно. Так что не надо». Элин вздохнула и со стоном приподнялась, одной рукой упираясь в грудь парня. «Я постараюсь побыстрее». Грозно она посмотрела на Макса. «А ты лежи здесь и никуда не уходи. Ничего не обещаю», зевнул Макс и уселся на кровати. «Хотя бы будь здесь вечером». С легким вздохом сдалась женщина. «А вот это можно». Элин подошла к шкафу и принялась выбирать, что ей одеть. Макс же, вскинув одобрительно бровь, наблюдал за обнаженной фигурой красавицы, занятой истинно женским делом. «Чем сегодня займешься?» Не отвлекаясь от процесса, осведомилась она. «Буду мониторить новости, вдруг попадется злодей или злодейка. А если никого не будет?» Элин набернулась с зеленым платьем в руках и внимательно посмотрела на Макса. «Тогда буду снимать кошек с деревьев. Блин, я серьезно. Не знаю, милая». Старк вдруг отвернулась, и парень заметил ее пунцовые ушки. «Что ты сказал?» Тихо произнесла. «Что не знаю. Нет, не то. Милая», попробовал угадать тот. «Да, ты мог бы так и дальше ко мне обращаться». Макс подошел к ней со спины, одной ладонью прижал ее к себе, второй плавно сжал правую грудь и шепотом ответил на ушко. «А это будет зависеть от твоего поведения». Элин беспомощно чуть задрала голову, ловя его взгляд, и закусила губу. «Что ты со мной делаешь?» «Хочу», — улыбнулся он. «Я сейчас не могу», — вымученно ответила она и попросила. «Вечером, ладно?» Макс коротко кивнул, выпуская женщину из объятия, и, разминая плечи, пошел на поиски душа. Как только он его нашел, к нему прибежала Элин. «Подвинься, мне больше нужно», и вперед него забралась в душ. «Он у тебя большой», прокомментировал просторную комнату, выложенную кафелем. «Думаю, я тебя не потесню». «Да не в тесноте дело», вздохнула Элин, включая воду. Макс взял с полочки бутылочку шампуня, открыл его и выдавил порцию, после чего, подойдя вплотную к женщине со спины, стал нежно втирать в ее голову. Закончив с волосами, он заскользил ладонями к шее, потом переключился на грудь, задержавшись там прилично, следом животик, талия, бедра. Элин не выдержала и, резко развернувшись, впилась в его губы, руками обвивая шею Макса. «Кабинет директора счета, Николь и Элин, вы опоздали, мисс Старк». Фьюри смотрела на миллиардершу с явным недовольством. Элин сидела напротив стола директора счета с очень довольным выражением на лице. Казалось, что мрачное настроение всесильного чиновника тайной разведывательной организации ее нисколько не касалось. Возникли обстоятельства непреодолимой силы. «Надеюсь, вы мне простите небольшую задержку встречи. Если вы забыли, мир не крутится вокруг вас, мисс Старк». Непоколебимость Николь оказалась железобетонной. «Мне показалось, что эта встреча нужна была вам, а не мне или моей организации». «Это совершенно не так», — шире улыбнулась Старк. «Видимо, теперь я должна спросить, почему?» Фьюри закинула ногу за ногу и откинулась на спинку кресла. За ее спиной было панорамное окно с видом на ремонтные работы. Крутились краны, ездили грузовые машины. Полным ходом шли восстановительные работы. «Я хочу помочь вам с этими летающими авианосцами». Николь нахмурилась, и стороннему наблюдателю могло показаться, что в комнате температура опустилась на пару градусов. «Учитывая, что именно ваш мужчина лишил щит геликарьеров». «Странная речь», — удивилась Эллин. «Вам же известно, почему ему пришлось их сбить. О, я надеюсь, вы расскажите мне свою версию». Среди нападавших был мутант, способный управлять людьми. Эллин впервые за беседу пригасила веселье на лице, если бы не Макс. В общем, мутанты получили контроль над геликарьерами и собирались использовать их вооружение в своих целях. Явился Макс и решил проблему как с мутантами, так и с взломанными геликарьерами. Это краткая версия. То есть вы сознаетесь, что взломали правительственную собственность и настроили ее против людей. Это сделал мутант. Подобное нужно еще доказать. По факту, есть ваше признание своей вины. Вам известно, что бывает с такими, как вы, после признания. Вы меня не слушаете. Растеряв все веселье, нахмурилась Старк. Допустим, я вам поверю. Николь скрестила руки под грудью. Что дальше? Зачем вам помогать нам в восстановлении уничтоженного? Тут все просто. Щит стоит на страже мирной жизни простых людей, я тоже в меру своих сил помогаю, и так уж вышло, что нанесли ущерб хорошей организации, используя меня, и вы хотели бы его компенсировать. Закончила за нее Фьюри. Похвальное рвение. Значит, мы договорились? Выгнула Эллин свою идеальную бровь. Да, мой человек свяжется с вами. Кабинет директора щита. Николь Колсон. И что ты об этом думаешь? Колсон только что закончила просматривать видеозапись визита Старк с рабочего компа директора. Николь стояла возле окна и рассматривала ремонтные работы. Странно. Человек ее положение признается в преступлении, фактически явившись с повинной. Не странно, если Старк уверена в своих словах. Но председательница Пирс рассказала иную версию. Что-то здесь серьезно не так? Николь нахмурилась. «Какие будут распоряжения по проекту «Мстители»?» Выпрямилась Колсон. «Затягивай его выполнение, но постарайся не сильно привлекать внимание. И позови Романов». «Хорошо, директор». Колсон покинула кабинет, оставив в нем задумчивую и хмурую Фьюри. Примечание к части. Всех с наступающим Новым годом. Глава 15. Макс. Эллин, как обычно, ожидалась ближе к позднему вечеру. Ей нужно было не только посетить упомянутый щит, но и на свою основную работу заглянуть. Макс подозревал, что там дел не на 5 минут, потому находился в состоянии временного одиночества. Сколько он в этом мире? Месяц, или уже больше? Столько событий произошло, что не мудрено потеряться во времени. Парень поднялся с дивана и пошел к лифту. Там он нажал на кнопку нужного ему этажа и принялся ждать, пока его доставят на место. Когда створки лифта распахнулись, он увидел длинный широкий коридор со стеклянными стенами, за которыми сейчас было темно, лишь угадывались очертания внутренних предметов, коими было множество тренажеров. Он помнил, что теперь устать, миссия невыполнимая, но все же надеялся, что, используя самовнушение, сможет ощутить хотя бы отдаленное чувство мышечного напряжения, когда превозмогая делаешь один лишний подход или того больше, движение, поднимая очередной рекордный для себя вес. Переоделся в раздевалке, ощущая привычный запах резины и пластика тренажеров и подошел к скамейке со штативом для грифа, принимаясь накидывать блины с подставки, а потом поймал себя на мысли, что в этом тренажерном зале слишком пусто. Он тут был один, что являлось очень непривычным чувством. Захотелось как-то разбавить тишину. «Джесс, да, мистер Северский», тут же отозвался и, «можешь включить какую-нибудь музыку, что, например, мистер Северский». Парень почесал за ухом, потом медленно махнул рукой, он не знал, какие тут есть исполнители. «Выбери что-нибудь подходящее для тренировки». Из динамиков под потолком полились энергичные аккорды электрогитары, потом подключился мелодичный хрипловатый женский голос. Макс удовлетворенно кивнул и улегся на скамью, примериваясь ладонями к грифу. Сделал пару движений, опечалившись тому, что не почувствовал веса, потом уверил себя, что в этом нет ничего удивительного, и продолжил движение, вспоминая, какие должны были быть ощущения при этом. «Мистер Северский, да». Парень отвлекся от истязания грифа. «Вы просили сообщить, если мне удастся обнаружить крупное правонарушение». Макс поставил на штатив гриф и поднялся на скамейке. Продолжай. В 19:55 на 55 улице было совершено вооруженное нападение на филиал банка «Атлантик». Группа лиц в количестве 10 человек, используя бронированный грузовой автомобиль, уходит от преследования полиции по направлению к Бруклину. И помолчал и добавил, есть раненые среди полицейских и гражданских лиц. Парень поднялся со скамьи и пошел в раздевалку, добрался до шкафчика и замер с протянутой рукой к повседневной одежде. Он подумал, что лучше нарядиться в супергеройский костюм, нечего эпатировать публику своим пренебрежением к моде. С закинутым на плечо полотенцем добрался до лифта, на нем поднялся на этаж с лабораторией, в которой был приглушен свет, горели только мониторы компов и дисплеи приборов непонятного назначения. Макс отправился в выделенную ему старт-комнату, в которой располагались изготовленные для него костюмы. Выбрал первый попавшийся из плотной комбинированной ткани, надел его и чуть приподнял голову. «Джесс, можешь показать, где сейчас погоня?» «На дисплее справа, мистер Северский». Парень повернул туда голову и увидел, как в стеклянной стене, отделяющей его комнату от лаборатории, загорелась карта города, и ярким красным маркером была отмечена движущаяся точка. Он прикинул в голове направление и расстояние, после чего исчез в портале улицы Нью-Йорка. Вечер на улицах мегаполиса был заполнен обыденной суматохой густого трафика машин, спешащих по своим делам, людей, преимущественно женщин самых разных возрастов. Кто-то стремился попасть поскорее домой, кто-то перед этим желал зайти в магазин, другие уже возвращались с пакетами в руках. В привычный гул живущей своей жизнью улицы неожиданно вклинился визг шин и тревожный вой полицейских сирен. Люди на тротуарах стали с любопытством озираться, как-никак событие, о котором можно потом делиться с друзьями или же в соцсетях. Тревожные звуки приближались, и прохожие стали пристально разглядывать улицу, надеясь заметить источник беспокойства. По вечерней оживленной Нью-Йоркской улице, лавируя между автомобилей с ревом двигателя, неслась бронированная машина. Это сделать было непросто из-за большого потока. Она выскочила из-за поворота и все-таки врезалась в не успевшую затормозить легковушку, которую сразу же отбросила в сторону, а на асфальт фонтаном брызнули разбитые стекла. Ближайшие к аварии люди отпрыгнули в сторону, кто-то в панике завизжал. Грузовик повернул корпус и ускорился. Как раз в этот момент вдогонку с сиреной вылетели три полицейские машины и стали быстро догонять броневик. Одна из машин по встречке обогнала броневик и попыталась тараном сдвинуть того к обочине. Удар, и фара полицейской машины полетела на асфальт, а броневик, не заметив попытки его остановить, стал набирать скорость. С высоты птичьего полета за погоней наблюдал некто, он спрыгнул с парапета и стремительно стал падать. Когда до земли оставалось с десяток метров, некто вскинул руку, и из ладони выстрелила паутина. Как на тарзанке, девушка уже у самой земли подняла перед собой вытянутые в сторону движения ноги и на дикой скорости пролетела между машинами. Потом сменила руку и еще раз выпустила паутину. Уже в этот свой рывок она взмыла над полицейскими машинами и преследуемым ей броневиком, сделала грациозное сальто и мягко приземлилась на крышу грузовику. Героиня была в черном с красным обтягивающем костюме, выглядящим на ней необычайно естественно и притягательно. Она подползла к лобовому стеклу и заглянула внутрь. На нее тут же уставились три пары ошарашенных глаз. Преступницы все были в баллистических масках, черных комбинезонах и в разгрузках с автоматами на коленях. «Сбрось ее!» – потребовала пассажирка, и водитель нажала на тормоза. Завизжали шины, и девушка слетела с крыши, но в последний момент успела коснуться кончиками пальцем и в итоге смогла приземлиться на капот грузовика. В следующее мгновение супергероиня оттянула правую руку для замаха. Она спятила. «Мы же в броневике!» – панически выкрикнула бандитка. Удар, и в лобовом бронированном стекле образовалась большая вмятина. Преступницы на пару секунд замерли в удивлении, потом заметили, что супергероиня хочет еще раз ударить. «Сбрось ее! Давай же!» Броневик стал метаться из стороны в сторону, а героине теперь было не до попыток пробить стекло. Несмотря на старания преступниц, девушке все еще удавалось держаться на капоте, она даже приноровилась к такому необычному родео и сумела найти силы и момент, чтобы подобраться ближе и снова ударить. В стекле появилась вмятина поменьше, нервы водителя не выдержали, и она направила машину во встречную легковушку. Жесткий удар рывком сбросил с капота героиню. Та в кувырке полетела под колеса машины, но в последний момент сумела выпустить паутину и взметнуться вверх. Броневик свернул с оживленной улицы, стремясь уйти от преследования на набережной, Там не было высоток, с которых могла бы спланировать вниз героиня. Грузовик теперь несся через парковую зону, распугивая ревом двигателя и светом одной оставшейся фары случайных пешеходов. «Оторвались?» – спросила, постоянно оборачиваясь, одна из преступниц. Сзади все так же ревели сиренами полицейские машины. «Вроде, я ее не вижу», – ответила бросающая взгляд на зеркало заднего вида водитель. В этот момент девушка-паук спокойно прошлась по крыше очередного здания, внимательно следя за двигающейся вдоль набережной машине преступниц, потом бросила взгляд на проулок рядом с собой, разбежалась и спрыгнула с крыши, тут же выпустив паутину и набирая ускорение, вытянулась в струну. Засвистел встревоженный ветер на пике амплитуды ускорения живого снаряда, героиня отпустила паутину, грациозно раскинула в стороны руки, сделала неспешное сальто, заканчивая вращение направленными ступнями на стремительно приближающийся бок проезжающего мимо броневика. Мощный удар заставил многотонный грузовик подняться на два боковых колеса и так зависнуть на пару мгновений, за которые героиня успела выпустить в удаляющуюся цель новую порцию паутины уже в дальние от себя колеса, блокируя их, что довершило начатое, и броневик сильно накренился, рухнул, выбивая облака ярких искр, врезался в стену какого-то здания и заглох. Героиня мягко приземлилась на асфальт тротуара, по которому гнал до этого броневик, и неспешной походкой от бедра пошла к машине. Верхняя дверь внезапно распахнулась, и оттуда показалась рука преступницы, потом ее голова, и она вся уже перевалилась через край, замирая на боку машины. Бандитка тяжело дышала, было видно, ей серьезно досталось, но она нашла в себе силы поднять автомат и навести на героиню. Та подняла руку и выпустила паутину, которая угодила в оружие, следом выдернула его из рук и отбросила в сторону открытой воды. Раздался приглушенный хлюп. Бандитка свалилась с машины на асфальт, тяжело поднялась на ноги и вытащила из-за пазухи нож. Героиня спокойно шла на своего противника. «Ну чего тебе дома не сиделось?» С усталостью в голосе спросила бандитка. «Кто-то должен защищать покой мирных граждан», — спокойно ответила, приближаясь, героиня. Преступница хрипло рассмеялась. «Наивная, глупая», — бандитка опустила нож и расслабилась, — «могла бы жить и жить, а теперь». Чувство опасности заставило резко повернуть голову вправо, и девушка только заметила, как ей под ноги падает цилиндрический предмет. В следующее мгновение все заволокло ярким светом, а в уши ворвался ужасающий боли хлопок. В себя она пришла лежа на холодном шершавом асфальте, в ушах был быстро стихающий писк, голова и глаз болели, но она успела увидеть направленное в ее лицо дуло пистолета, а следом очередная несильная вспышка света, потом спокойный мужской голос. Все замерли. Преступница, держащая героиню на прицеле, резко повернула голову на голос и также замерла. Супергероиня успела заметить в глазах бандитки узнавание и растущую панику. Девушка-паук повернула голову в ту же сторону и увидела высокого мощного мужчину с короткой стрижкой и уверенным, но безмятежным взглядом. «Фокус, чтоб тебя», — голос еще одной бандитки. Оказывается, они все успели выбраться из грузовика, и было их около десятка. Все с автоматическим оружием и в разгрузках. «Складываем оружие на землю и строимся возле машины», — буднично произнес мужчина, и бандитки нервно переглянулись. «Мля», — зашипела себе под нос одна из преступниц и нехотя положила автомат на асфальт. Ее примеру последовали остальные, все так же нехотя и не особенно уверенно. «Если нас не отпустишь, я ее пристрелю», — внезапно произнесла та, что удерживала на прицеле героиню. «Стоит ли это твоей жизни?» — спокойный вопрос. Преступница неуверенно покосилась на героиню, потом на остальную свою группу, которая выстроилась возле перевернутого броневика, и зашипела под нос ругательство. «Чтоб тебя», — она опустила пистолет, потом вовсе бросила его на землю, тот с металлическим скрежетом проскользил пару десятков сантиметров, скрываясь в кустах за тротуаром. Вдалеке послышались приближающиеся полицейские сирены. Бандитки все были в сборе и хмуро ждали органы правопорядка. Героине больше никто не мешал встать, под взглядом мужчины она плавно поднялась, стараясь сделать это максимально грациозно. Возле большой воды было слегка прохладно, однако ветер с жарких улиц города приносил тепло вместе с запахами готовящейся еды, резины и выхлопных газов. «Ты?» — она заметно удивилась, потом спохватилась. «В смысле, спасибо», — произнесла героиня, стоя перед мужчиной, и помедлила, оценивая разницу в росте между ними. Она была ему по грудь. «Пожалуйста», — лаконично ответил он. «Ты такой здоровый», — вырвалось у нее. «Многие так говорят. Я, кстати, шелк». Конечно, я не так известна, но работаю над этим, Макс. Просто Макс, а она выглянула за плечо парня, чтобы посмотреть на печальный строй бандиток возле поваленного броневика. Разве ты не этот фокус? Понятия не имею, откуда взялось это прозвище. Вздохнул он. Возникла пауза, которую заполнил звук приближающихся полицейских сирен. Парень решил задать абсолютно светский вопрос. «Ты в порядке? Что бы они мне сделали?» Тут же небрежно отмахнулась девушка. Похоже, ее тоже удручала заминка в диалоге. «Я бы сама справилась, если честно. Подобное со мной не в первый раз случается. Среди бандиток сплошь и рядом хватает вооруженных чем-нибудь огнестрельным или взрывающимся.